Глава 5. За высоким забором. Ну и денек выбрали мы для поездки. Хуже не придумаешь, пожаловался Илья. Не скажи, возразила я. Для наших целей такая погода как раз подходит. Мы ехали уже 4 часа. Вообще-то до Павловска машиной можно было добраться за 3. Но Илья вел старенький москвич с предельной осторожностью. Стоял густой туман, с неба что-то сыпалось, залепляя стекла. Да и дворники на москвиче работали так же лениво, как работали бы в это время их живые коллеги. К тому же Илья, согласно его собственному признанию, водитель был не по призванию, а по суровой необходимости. Ездил он на машине отца по доверенности, и водить научился только недавно, когда отцу врачи категорически запретили управлять автомобилем. Тогда и пришлось Илье стать чайником, чтобы возить родителей на дачу. Ехали мы медленно, такая езда меня усыпляла. Зато было много времени на размышления. Правильную ли линию расследования я выбрала, начав копаться в деловой жизни моего подзащитного? Я достаточно легко выяснила, что весь его бизнес был с двойным дном. Фирма «Файл» и торговля вычислительной техникой были лишь прикрытием, а настоящие деньги приносила, по всей видимости, поставка спирта и изготовление левой водки. Но есть ли тут связь с покойным Везьмикиным? Не лучше ли было пойти с другого конца, заняться самим убитым, проверить все его связи? Пожалуй, этим я и займусь, как только вернусь из поездки. В Павловске мы остановили машину возле вокзала и пешком направились по маршруту, указанному в схеме. Пересекли парк, прошли по площади, улица шла под уклон, и вскоре перед нами открылся красочный вид. Внизу лежали домишки частного сектора, виднелась речка Павловка, а за ней поля и леса. Впрочем, мы приехали сюда не любоваться пейзажами, потому мы отправились разыскивать улицу Карла Маркса. Вскоре она обнаружилась. Шла она вдоль реки и отличалась от других таких же улочек хорошим дорожным покрытием. Илья тоже обратил внимание на это обстоятельство. «За улочкой кто-то следит», — заметил он. «Смотри, все остальные ухаб на ухабе, а тут асфальт. Дом под номером 9 мы увидели издалека. Среди своих соседей он был словно баобаб, чудом выросший среди хилых акаций. Собственно, самого дома почти не было видно. Его загораживал высокий забор, замыкавшийся не менее величественными воротами. Никакой калитки рядом с воротами не наблюдалось. Ворота, естественно, были наглухо закрыты. Из-за всего этого редута виднелась лишь железная крыша да чердачное окно. «Как же сюда заходит?» – недоумевал Илья. «И звонка не видно. Смотри сюда!» – ткнул я пальцем в бумажку. «Тут ясно написано – заходить с переулка. Пошли искать этот переулок». «Слушай, давай на всякий случай придумаем хоть какую-нибудь легенду», – предложил Илья. «Ну, давай так. Мы с тобой муж с женой, приезжие, ищем квартиру». «Идет». Мы обогнули дом. Между железной стеной нашего дома и хилым заборчиком дома под номером 11 оставалась щель, в которую с трудом мог протиснуться один человек. По всей видимости, это и был переулок, о котором писалось в бумажке. «Знаешь, Илья, не нравится мне это», – прошептала я. «Не надо туда лезть. Кому мы там будем объяснять, если нас вдруг спросят?» «А у меня такое чувство, что за нами все время кто-то следит». «Да, у меня тоже кошки на душе скребут», — признался мой спутник. «Знаешь, а давай действовать по легенде». «Как?» «А так». И он уверенно направился к калитке дома под номером 11. Калитка оказалась не запертой. Мы подошли к покосившейся двери, и я уверенно постучал. Вначале на стук никто не отозвался, затем в окне мелькнула отодвигаемая занавеска, за дверью раздались шаги, и она открылась. Хозяин был невысок ростом, худощав, лысоват, хотя не так уж стар. Старила его борода, жиденькая, не слишком внушительная, какая-то интеллигентская. Под стать бороде была и речь владельца развалюхи. «Заходите, коль пришли», — произнес он, делая приглашающий жест. «Чем обязан?» Я изложила нашу легенду. Выцветшие глаза из-под густых бровей смотрели на меня проницательно, но весело. У меня сложилось впечатление, что хозяин не верит ни одному моему слову. «Сдать комнату», — произнес он, когда я закончила. «Почему бы нет? Живу я один. Дорого не возьму. Живите на здоровье. Цель достигалась слишком легко. Комната нам была нужна меньше всего». Тут пришел на помощь Илья. «А ваши соседи?» — он кивнул в сторону зеленого забора. «Они комнату не сдают? У них-то, небось, все удобства». «Соседями интересуетесь?» — хозяин усмехнулся. «Насчет удобств не знаю, не бывал. А вот комнату они вам точно не сдадут. и интересоваться не советую. А что так? Да люди больно суровые. Как же вы с ними соседствуете? Нормально соседствую. Я в их дела не лезу, а они мне не мешают. Улицу вон заасфальтировали, кругом грязь, ноги не вытащишь, а у нас благодать. Ну что, будете комнату снимать, или вы и так все узнали? Мы еще походим, поспрашиваем, заявил Илья. Если что, зайдем. Тут я, наконец, решилась и спросила. Вы знаете, мне все кажется, я вас где-то видела. Мы раньше не встречались? Встречаться это вряд ли. Охотно отозвался владелец дома, разве что в телеэфире. И, видя наши удивленные взгляды, он пояснил. По телевизору мне часто показывали одно время. Я, можно сказать, достопримечательность нашей области. Последний политзек. Тут меня осенило. Так вы Александров? Он самый. А почему же вы здесь, а не в областном центре? Удалился от суеты мирской и наслаждаюсь покоем. А работаете где? В котельной здешней школы. Тепло детишкам даю. Да еще в больнице тем же занимаюсь по совместительству. А вы, я полагаю, работаете в органах дознания и следствия? Вот и не угадали, буркнула я, недовольная тем, что наша легенда была так легко разгадана. Мы совсем по другому ведомству. Потому, не потому, а соседями интересуетесь. Скажите, а до нас ими уже интересовались? Осторожно спросила я. Как же? Интересовались, ответил знаменитый в прошлом хранитель запрещенной литературы, а ныне истопник. Ходили тут разные. Из органов? Прямо спросила я. Ну нет, к органам они никакого отношения не имели, заявил наш собеседник. Скорее, к конкурентам. Вы первые, кто на милицейских похож, или точнее, на гэбистов. Приемы у вас потоньше. А вы, как видно, никого не боитесь, раз так откровенно с нами беседуете. Довольно зло произнес Илья, которого хозяин почему-то раздражал. «Вы, молодой человек, абсолютно правы», ничуть не обидевшись на злой тон, ответил хозяин. «Я действительно никого и ничего не боюсь. Ни потери имущества этого, он обвел рукой сеней, ни смерти. Чужие дела, как уже сказано, не лезу, секретов не выведываю и не выдаю. Но, полагаю, наша беседа подошла к концу. Квартиранта в вашем лице мне, я так понимаю, не видать. Когда мы оказались на улице, я спросила Илью, чего ты на него так взъелся? Прямо волком смотрел. Не люблю юродивых. Человек может работать на интересной работе, жить по-людски. Я знаю, что его приглашали в нашу газету и в другие, а он, видите ли, работает истопником и живет в Павловске рядом с бандитами. Да еще разговаривает с нами, словно какой-то мудрец. Каждый имеет право жить так, как хочет. Во всяком случае, мы от него узнали немало нужной информации. Во-первых, что дом бандитский. Во-вторых, что ими кто-то интересовался. Да уж, прорва информации. Скажи лучше, что делать будем? Дальше? Думаю, мне срочно необходимо подкрасить губы. С этими словами я достала из сумочки зеркальце и помаду и принялась перехорашиваться. Илья с недоумением уставился на меня. Ты что, собралась кого-то совращать? Может быть. Ты, главное, не оборачивайся. А что такое? А то, что к нашему домику машина подъехала. Ага, вот ворота открываются. А мне очень хочется посмотреть. Что там за воротами? За моей спиной взревел мотор, затем раздался металлический лязг. Массивные ворота распахнулись, пуская тяжело груженную машину, и затем закрылись. На секунду я увидела в зеркальце внутренность двора, охранника, бросившего внимательный взгляд в нашу сторону, и снова глухая стена скрыла двор. Ну вот, теперь не спеша пойдем отсюда и больше сюда, во всяком случае днем, не покажемся, сказала я, беря своего спутника под локоть. Как мои слова, так и действия крайне удивили Илью. Он знал, что я терпеть не могу прогуливаться под руку. Что с тобой? Устала? Да нет, просто нас с тобой отметили и, возможно, продолжают наблюдать. Так что до первого поворота будет добро разыгрывать роль заботливого супруга. Ничего не имею против, мог бы разыгрывать ее и дальше. Дальше не надо. Знаю. Так что ты там увидела в своем зеркальце? Ничего особенного. Двор как двор. Сараи у них там мощные, не сараи, а лабазы купеческие. И еще деталька. Встречали машину два мужика с автоматами. Да ну, початки гну. Ты не дергайся, а веди даму внимательно, любезно. Тоже мне кавалер. Извини. Так что все-таки будем делать? Сейчас пойдем куда-нибудь перекусим и будем ждать вечера. А там посмотрим.